Второе. После месячных поисков и уговоров в Пелемском отделе ФСБ согласились прислать для куранта фотографию взорванного моста. Взрыв произошел 44 года назад, но документы еще были засекречены. Я не стал звонить Кафтанову и хвастаться удачей, просто передал фотографию на верстку. Первый год я щенячьим дружелюбием еще таскал хорошие новости, пытался заслужить его похвалу. Ни разу ничем хорошим это не заканчивалось. Благодарность за работу во время работы невозможна. К этому Кафтанов приучил всех нас в несколько щелчков. Поначалу это возмущало, казалось несправедливостью, мелочностью. Может, это и было несправедливостью, но именно за неблагодарность я и благодарен Кафтанову больше всего. Когда я перестал ждать похвал, дружелюбия и справедливости, моя жизнь стала легче. Если нужно выполнить работу, работай. Оцениваю ее верной мерой, а не чьим-то одобрением. Работа сделана хорошо, этого достаточно. Позвольте, возразят мне. Но если принимает твою работу другой человек, к примеру, все тот же Кранит Кафтанов, ну так что же? Принял, работаем дальше. Не принял, переделываем. Интересно, что я сам продолжал хвалить своих подчиненных за хорошую работу. Видимо, благодарность у меня в крови. Если благодарность — это слабость, то и слабость там же в крови. Крови за это я тоже благодарен.